Какая-то женщина размахивала над головами вышитой рубашкой, словно по воздуху проплывала поднятая вверх бязевое солдатское белье с тесемками на кальсонах. Какая-то старуха держала пробитую пулями шинель. Динка растерялась. «Спокойно, спокойно, надо все делать с толком», — повторяла она себе, пытаясь удержаться на месте. Толпа протащила ее еще несколько шагов и, наконец, вытолкнула на край, где было меньше народу. Динка опомнилась, запихала под платье косы, чтобы не зацепиться за чью-нибудь пуговицу, и осторожно пошла по краю площади. Здесь было больше порядка. Выстроившись в ряд, пожилые и молодые женщины с сумками, держась в отдалении от непрерывно движущейся толпы, продавали какие-то вещи, осторожно вынимая их из сумки и предлагая проходившим мимо покупателям. Поднявшись на цыпочки, Динка попыталась увидеть где-нибудь шныряющих на базаре мальчишек. «Они, наверное, около съестного держатся», — подумала она и робко спросила одну из женщин. «Скажите, пожалуйста, где тут торговки с салом или молоком?» Женщина неопределенно указала рукой куда-то налево, где стояли вазы. Динка обошла площадь и направилась к вазам. Раза два мимо нее проскакивали девчонки и мальчишки, но они мгновенно исчезали в толпе. Около вазов с мешками визгливо переругивались бабы. «Вот пирожки, горячие пирожки!» — пронзительно выкрикнула над ухом Динки какая-то баба. Динка шарахнулась в сторону, потом решительно шагнула назад к торговке, которая продавала вместе с пирожками какую-то требуху и ржаные вареники. Старик потряхивал связкой сушеной воблы и пакетиками чудодейственных корешков от ломоты в костях. Динка остановилась около него и внимательно огляделась вокруг. Здесь действительно шмыгали какие-то мальчишки и девчонки. В одном месте, сидя прямо на земле, они играли в карты, засаленные и грязные до того, что на них уже невозможно было отличить дамы от короля. Динка подошла ближе, но среди ребят вдруг началась ругань и потасовка. Один из них, получив пинок ногой, чуть не свалил Динку и, смачно выругавшись, бросился на своих обидчиков. Динка снова отошла в сторону и решила переждать драку. Неожиданно все стихло. К кучке ребят подошел высокий, черный как жук, подросток. Все было в нем черно. Черные, словно полированные, как спинка жука, волосы, черные брови и черные глаза. «Настоящий жук!» — наблюдая за ним, подумала Динка. Держа руки в карманах, подросток медленно подошел к притихшим мальчишкам и, двинув ногой колоду карт, мрачно сказал: «Мотайте отсюда!» Мальчишки, испуганно поглядывая на него, начали подбирать рассыпанные карты. «Подождите!» – бросилась к ним Динка. «Подождите!» Мальчишки, отбежав на два шага, остановились. Жук быстро с головы до ног смирил Динку удивленным и презрительным взглядом, гневно махнул рукой мальчишкам и повернул к Динке насмешливо улыбающееся лицо. «Вы чего-нибудь ищете, барышня?» «Да!» – быстро ответила Динка и, кивнув в сторону исчезнувших мальчишек, сердито спросила: «Зачем вы прогнали их?» «Это мое дело», — ответил он, сузив черные глаза и бесцеремонно разглядывая Динку. «Настоящий босяк, главарь», — определила про себя Динка и, подойдя к нему ближе, тихо сказала: «Отойдем в сторону». «Далеко?» — не двигаясь с места, спросил он, также насмешливо улыбаясь. Улыбка его показалась Динке неприятной и злой. Сквозь синеватую полоску губ были видны белые ровные зубы. «Ломается!» – подумала Динка и, оглянувшись на проходивших мимо людей, потянула его за рукав. «Выйдем отсюда, мне нужно поговорить с вами». Он дернул плечом, поправил рваный пиджак и молча пошел рядом. «Вот сюда!» – сказала Динка, останавливаясь за пустой телегой. «Скажите, пожалуйста, вы босяк?» «Что?» Злобно дернулся подросток, выбрасывая из кармана тугой кулак и показывая его Динке. «Ты говори, да не заговаривайся, а то я не посмотрю, кто ты есть!»